На фоне Рим, небо, колонны, история, которая оживает на глазах. Стоит день, Рим — уютное кафе с видом на площадь Навона. За маленьким столиком с мозаикой сидят Антон и Юлечка. За ними открытая дверь кафе, внутри витрина с джелато, за стеклом разноцветные рожки мороженого. Сонечка снимает на ходу, уже в полудокументальном стиле, ближе теплее. Антон ставит на стол две порции мороженого, фисташковое и клубничное. «Ну что, заслужили?» — улыбается он. «Ага!» — радостно тянется Юлечка к рожку. «Это лучше, чем в учебнике по истории, потому что здесь ты видишь, слышишь, ощущаешь Рим. Учебники не пахнут джелато, смех». Официант ставит на стол два тонких бокала. В них янтарная жидкость, пузырьки поднимаются вверх. «А это что?» — спрашивает Юля с интересом глядя. «Это безалкогольное вино. Тут оно называется «Вино аналколико». Мы не пьем. Но в Италии безалкогольные напитки с виноградной основой очень уважают. А оно точно безалкогольное?» «Конечно. Это как сок, только вкус сложнее. Тут и терпкость, и аромат. Хочешь попробовать?» Юлечка кивает. Антон протягивает ей бокал. Она осторожно отпивает, морщит нос, потом улыбается. «У-у-у, как будто виноград, но взрослый!» Антон смеется. Сонечка снимает их за столом. Легкий ветер, шум фонтана на заднем плане, звон посуды. Один из самых мирных и живых моментов за день. Вечером, когда небо уже розовеет, они возвращаются на Dream Chaser. Корабль покачивается у причала. Они идут по пирсу. Медленно, устало, но счастливо. Юлечка держит Антона за руку. Соня несет сумку с техникой. Все снято, и дрон, и репортажи, и кафе. «Ну что, домой?» — говорит Антон, глядя на яхту. «Домой», — отвечает Юлечка. «Только теперь у нас дом на воде». Поздним вечером в каюте Dream Chaser на столе светится ноутбук. В комнате полумрак, только экран озаряет лица. На YouTube появляется надпись «Опубликована география с Антоном и Юлей. Выпуск 3 Рим». Соня щелкает по кнопке «Опубликовать», зевает и тянется к чашке с чаем. «Все, залили. Готово. Теперь спать», — говорит она. «Отлично сработали», — кивает Антон. «Особенно в кафе и с дроном. Прям настоящая Европа». Юлечка сидит, обняв колени. Видно, что она волнуется. «А, точно не видно, как я плакала». Антон мягко улыбается, подходит и садится рядом. «Соня все сделала. Почти ничего не осталось. Только одно маленькое касание, где я тебя обнимаю. И только на пару секунд. Просто как кадр любви, а не слез». Юлечка молчит, потом шепчет. «Я правда старалась, просто сбилась. Имеешь полное право. Все сбиваются. Даже я», — говорит Антон. «Главное не останавливаться». На следующее утро в кают-компании яркое солнце светит в иллюминаторы. На экране ноутбука лента комментариев под новым выпуском. Очень душевно. Момент с обнимашками до слез. Какая чудесная Юлечка, уже настоящая телеведущая. Антон — лучший папа года. Юлечка тихо улыбается, листая вниз. Находит комментарий от Алексея. Смотрим всей командой. Видно, что проект растет. Швартовка в Риме на уровне Discovery, а сцены в кафе вообще как из фильма. Юлечка — будущая ведущая исторических передач, 100%. Рад, что вы с Dream Chaser так развиваетесь. В добрый путь. Юля прижимает планшет к груди, вздыхает. «Папа, а я правда могу быть телеведущей?» Антон обнимает ее. «Уже есть, ты ведущая канала. Он теперь с твоим именем. Он открывает обложку канала. Там новое название — «География с Антоном и Юлей». Юлечка светится. Но вдруг снова на ее лице появляется тень. А вдруг я опять собьюсь? Вдруг опять заплачу?» Антон встает на колени, как тогда, улыбается и говорит. «Даже если и собьешься, я всегда рядом». Слезы — это не слабость. Это значит, что ты по-настоящему живешь и чувствуешь. Юлечка кивает. Соня снимает на камеру просто так, без сценария. Настоящая жизнь. Во второй половине дня в каюте шел отдых. Камеры лежат на зарядке. В рюкзаках чистые флешки. Антон с Юлей играют в настольную игру. Соня спит в гамаке. Все спокойно. «Завтра Ватикан», — говорит Антон, перебирая карты. «Там все еще круче, чем в Риме. Но это уже будет четвертый выпуск». Юлечка тянется, берет карту. «Папа, а в Ватикане продают мороженое? Ну, если не продают, значит, не настоящий Ватикан». Смех. Солнце садится за иллюминатором. На Dream Chaser полный покой. Завтра новая история. Наступило утро в каюте капитана на яхте Dream Chaser. Алексей наливал себе кофе, когда в дверь осторожно постучали. Антон, Юлечка и Соня стояли на пороге с рюкзаками, штативами, зарядками и воодушевлением. «Ну что, к Ватикану готовы?» — улыбнулся Алексей, поднимая бровь. «Полностью, капитан», — отчеканил Антон. «Камеры заряжены, флешки чистые, головы светлые». «Это же реклама», — кивнул Алексей. «Вы теперь не просто члены команды. Вы историки, блогеры, киношники. Dream Chaser станет не только яхтой, но и съемочной площадкой. Исторические фильмы, путешествия, документалки — все на канале «География» с Антоном и Юлей. Это даже больше, чем мореплавание». «Спасибо, капитан», — в голос сказали Юля и Соня. В это время появился Марк, вытирая руки от масла. «А можно мне с ними?» — спросил он. «Там же Ватикан. Я так давно хотел снова туда попасть». Алексей задумался, глядя на Марка. Потом, улыбнувшись, «Ну что ж, ты у нас не только техник, ты еще и гражданин Италии. А если итальянец с русскими снимает Ватикан, это уже международный контент. Давайте, это будет аптайповый выпуск». Юлечка засмеялась. «А что значит аптайповый? Это значит топчик», — пояснил Марк с итальянским акцентом. Раннее утро в римских улицах. Камера уже включена. Соня спокойно идет с камерой на стабилизаторе. Антон несет микрофон-петличку. Юлечка держит планшет с маршрутами. А Марк приветливо машет водителю автобуса. «Рагаци, сальямо куи!» — весело командует он. «Поехали к площади Святого Петра». В автобусе Юлечка сидит у окна, снимает, как Рим просыпается. Женщины с корзинками, открытые пекарни, запах кофе. «Посмотрите, это Италия! Но не просто Италия, а путь в Ватикан», — говорит Юля в камеру. «Сегодня мы покажем вам то, что обычно скрыто за туристическими картинками». Антон добавляет. «Это будет не просто экскурсия, это взгляд ребенка, папы и итальянца, которые ищут смыслы великой истории». Марк переводит. «Oggi mostriamo il Vaticano con gli occhi di una famiglia russa e di un italiano. Sarà qualcosa di molto speciale». Они оказались на площади Святого Петра. Солнце уже высоко, вокруг толпы туристов, слышна речь на десятках языков. «Это не просто площадь, это сердце католического мира», — говорит Антон. Юлечка берет камеру в руки, снимает колоннаду. «А это статуи. Их больше сотни. А знаете, что они все разные?» Марк переводит ее речь для итальянской дорожки. Вдруг он останавливается. Смотрит вверх на статую Петра с ключами. «Знаете, я ведь сюда когда-то пришел с мамой», — вдруг говорит он. «Мне было 7. Она сказала, что здесь можно попросить прощения, даже если ты сам себя не простил». Антон замер. Юлечка тоже. «А ты тогда просил?» «Не знал, за что», — улыбнулся Марк. «Но теперь...» «Может, и знаю». Он снимает цепочку с шеи, маленький серебряный крест, и целует его. «Для меня Ватикан — это не здание. Это напоминание, что все можно начать заново». Юлечка берет его за руку. «Ты хороший. Все у тебя будет». Камера не умолкала. Снимала панорамы собора, величие Сикстинской капеллы. Юлечка, восхищенно подняв глаза к потолку, сказала. «Микеланджело. Он ведь не просто рисовал. Он разговаривал с Богом через кисть». Антон снимает ее взгляд. Соня снимает в ответ его. «Красиво. Ты уже как экскурсовод, Юля», — говорит Соня. «Ведущая прям». Марк кивает. «И не только ведущая. Голос Новой Европы». Юля улыбается, краснеет, но держит камеру крепче. Они нашли уютное кафе с видом на узкие улочки рядом с Ватиканом. День клонился к вечеру, солнце мягко подсвечивало стены домов, и на столе уже стояли тарелки с пастой, пиццей и аккуратно открытая бутылочка безалкогольного вина. «В Италии это популярно», — объяснил Антон, устраиваясь поудобнее. «Для тех, кто не пьет, но хочет ощутить атмосферу». Юлечка с интересом потянулась. «Пап, я могу попробовать?» «Конечно, это как виноградный сок, но чуть сложнее». Юля осторожно сделала глоток. Ее глаза округлились. «Это же совсем не как сок». «Вот, именно. Тут и магия», — засмеялся Марк. К вечеру они вернулись на борт Dream Chaser. Яхта мягко покачивалась на воде, в иллюминаторах горел теплый свет. На палубе их уже ждала команда. Кто-то с кружкой чая, кто-то в пледе, кто-то с нетерпением в глазах. Алексей, заметив их, вышел вперед с легкой улыбкой. «Ну что, сняли Ватикан?» Антон ответил устало, но с огоньком. «Не Ватикан, сердце Европы. И немного наших сердец». Соня, не теряя ни минуты, уже перебрасывала файлы на ноутбук, экран мигал знакомыми кадрами. «Это будет 4-й выпуск», — сказала она почти шепотом. «Может, самый личный». Юлечка прижалась к Антону, уткнувшись в его плечо. «Спасибо, что отпустили нас. Сегодня был особенный день». Алексей кивнул, глядя на команду так, словно хотел запомнить их всех в этот момент. «И будет еще много таких. Пока вы с нами, история идет вместе с нами». Доехали они на электричке. Дорога заняла около часа. У станции в Помпеях толпы туристов, солнце палит безжалостно. Антон выглядел, как будто вышел с обложки журнала Reputation. Темно-синий легкий костюм, белая рубашка без единой складки, волосы тщательно уложены назад. Он сам же и уложил волосы Марку за 10 минут до выхода. Марк же в серой футболке и джинсах, но прическа один в один, как у Антона, и это придавало им комичный, почти братский вид. Соня шла с камерой, все снимала. «С вами Антон. И Юля!» — воскликнула Юля в кадре. «Сегодня мы в Помпеях, древнем городе, уничтоженном извержением Везувия, и восстановленном, чтобы мы могли пройтись по тем же улицам, где шли римляне, в 79-м году нашей эры». Юля повернулась к камере, показала дорогу. «Посмотрите, какая мощенка! Она древняя, мы по ней прямо идем, как жители Помпей. Солнце пекло безжалостно, каменные улицы отражали жар, воздух дрожал. Они шли мимо терм, амфитеатра, каменных зданий с выцветшими фресками. В какой-то момент Юля, засмотревшись в объектив, оступилась и подвернула ногу на выступающем булыжнике. «Ай!» — вскрикнула она. Соня быстро выключила камеру. Марк бросился к Юле. «Юля, все в порядке?» «Кажется, подвернула», — скривилась она. Антон присел рядом, положил руку ей на плечо. «Дыши! Дыши ровно! Все нормально, мы сейчас найдем, где посидеть». Они зашли в ближайшую тень под аркой. Юля дышала часто. Пот стекал по лбу. Марк предложил нести ее, но она отказалась. Через несколько минут пошли дальше, на ближайшую уличную кафешку. Кофе, бутылки с водой, бумажные салфетки, разговоры. «Слушай, я не знал, что у вас настолько экстремальные съемки», — сказал Марк, вытирая пот со лба. «Это не съемки, это Италия», — улыбнулась Юля. «И ты отлично себя показал. Настоящий ассистент с сердцем». «Думаешь, меня возьмут на постоянку?» — прищурился Марк. «Думаю, да», — Антон кивнул. «Но тебе тоже придется купить костюм». Все засмеялись. И только Соня, поставив камеру на стол, шепнула. А кадры вышли мощные. Даже как Юля упала. Драматизм. Но не страшно, аккуратно. «Думаю, это станет частью выпуска. Реальные Помпеи, реальная жара». Антон взял кофе, поднял к камере, серьезно. «С вами был Антон, Юля, Соня и Марк. Мы передали Помпеям привет». А вы берегите себя и носите удобную обувь. Когда они вернулись на Dream Chaser, вечер уже опускался над Римом. Теплый свет палубных фонарей освещал мачты. Над водой тянулся аромат свежего воздуха с легкой примесью портового масла. Алексей стоял у штурвала, скрестив руки. «Завтра отчаливаем», — спокойно сказал он. «Все возвращаются к вахтам, к делам». Антон кивнул. «Мы понимаем, Алексей. Нам тоже надо работать». «Ватикан» и «Помпеи» — это две серии подряд. У нас еще много материала. Юля первым делом бросилась за ноутбук. Соня поставила заряжаться аккумуляторы. Марк скинул все видео с камер на внешний диск. «Так», — сказала Юля, сосредоточенно щелкая мышкой. «Вот это «Ватикан». Тут шикарно снято, особенно как ты у колоннады говоришь, пап». «Спасибо», — скромно улыбнулся он. «Но вот сцена, где ты стоишь у фонтана — кино. Просто кино». Они работали до поздней ночи, монтируя на коленках на столике в кают-компании с открытыми люками, чтобы не задохнуться от жары. Юля, просматривая фрагменты с Помпеев, вдруг остановилась на моменте, где она падает. «Ой!» — выдохнула она. «Вот оно! Смотрите!» Камера чуть качнулась, Соня успела схватить ее и выключить, но звук и выражение лица остались. «Я даже не помню, как это выглядело со стороны», — прошептала Юля. И вдруг, неожиданно даже для себя... расплакалась. «Мне правда было больно», — сказала она, всхлипывая. «И так постеснялась, там все смотрели. А вы испугались». «Юль, ну ты чего?» Марк сел рядом, приобнял ее за плечи. «Мы ж рядом были». Все обошлось. Антон тоже подошел, сел напротив. «Эмоции — это тоже часть жизни. Люди это ценят. Ты настоящая, это важнее всего». Соня тихо добавила. «Я выключила, чтобы тебя не подставить. Но начало — это честно. И красиво». Юля вытерла слезы и через пару минут уже снова щелкала мышкой, накладывая фоновую музыку и титры. «Ну что», — сказала она, — «тогда выкладываем Ватикан сегодня вечером, а завтра сразу же Помпеи. Пусть будет два подряд. Пусть живет канал». Антон поднял большой палец. «Вперед, парусы и байки!» На следующий день, чуть после полудня, Dream Chaser отчалила. Камера стояла на штативе, ветер развивал волосы Юли. Соня вела прямую трансляцию. Алексей спокойно держал курс, за спиной прощальный Рим. Антон, стоя у борта, сказал в кадре. «С вами парусы и байки. Рим позади, но истории продолжаются». Уже вечером, когда яхта уходила в открытое море, Юля подошла к Антону с ноутбуком и тетрадью в руках. «Слушай, я тут подумала. Мы же еще делали серию про Венецию. Помнишь, как ты снимал на катамаране?» «Конечно», — улыбнулся Антон. «Там же еще старые кадры есть, где ты совсем юная, рассказываешь про мосты». «Вот», — Юля хлопнула по тетрадке. «Я достала старые записи. Давай сделаем отдельный фильм. Не просто влог, а прям как кино. Мы на борту, на фоне моря, говорим о Венеции, вставим туда архивы, комментарии, твои объяснения. Назовем «Венеция». Море, камень, история». Антон воодушевился. «Гениально. Я напишу структуру, титры, мы прямо с борта начнем съемку. Марк может быть голосом за кадром. Соня — монтаж. Это будет сильно». Юля кивнула. «Хочу, чтобы это было не только красиво, но и с уважением. К городу, к истории. И чтобы ты посмотрел и улыбнулся». Вечером на борту Dream Chaser все было готово к съемке. Юля расставила свет, Марк закрепил микрофон, Соня включила запись. Антон сидел у деревянного столика в кокпите, за его спиной мягко качалось море. Рядом Юля с блокнотом. Камера пошла, и Антон улыбнулся в объектив. «С вами канал «География» с Антоном и Юлей, и ваш не слишком смелый, но очень любознательный ведущий Антон». Юля подмигнула в кадре. «И Юля, я немного смелее, но не всегда». Антон продолжил. «На нашем основном канале «Паруса и байки» мы недавно выпустили серию о Венеции. Несколько месяцев назад мне и моему брату Марку пришлось перегонять катамаран, и именно тогда мы зашли в Венецию». Юля добавила. «Тогда я не была с ними на борту, но папа снимал все подряд. В итоге получились отличные кадры. Сейчас мы хотим рассказать об этом городе подробнее, используя те архивы. Подписывайтесь и на «Паруса и байки», ссылка в описании», — улыбнулся Антон. Затем на экране началась смена кадров. Антураж старта из Палермо. Катамаран рассекает воду, в объективе легкий туман. Антон на борту с камерой, Марк держит штурвал. Кадры приближения к Венеции. Лагуна, мачты, первые здания в утреннем свете. Юля за кадром. «Это было одно из самых красивых приближений к городу, которое я видела на видео. Он будто всплывает из воды. Затем шли кадры прогулки по Венеции. Вот мы с Марком у моста Риальто. Тогда мы не знали, что когда-нибудь вернемся сюда снова, уже совсем в другом составе. А вот он снимает, и видно, как внимательно. У нас получилась операторская дуэль. Он против времени. «Думаю, выиграли мы оба», — шутил Антон. Они рассказывали об истории города, показывали карту, вставляли фотографии, объясняли про лагуны, про то, как город стоит на сваях. Были даже короткие вставки из старых школьных презентаций Юли, которые она нашла на флешке, с ее закадровыми смешными комментариями и архивными слайдами. В какой-то момент в кадре неожиданно появился Алексей, в шортах и с чашкой чая. «Извините, что вмешиваюсь», — сказал он, — «но я послушал краем уха. Мы ведь скоро снова пойдем в сторону Венеции. Еще поснимаем. Так что, друзья, это не последний выпуск. Готовьтесь». Юля рассмеялась и оставила этот момент в монтаже. «Это наш папа, капитан Dream Chaser», — прокомментировала она. «И у него всегда есть что сказать». Антон завершил съемку с теплотой. «Спасибо, что были с нами. Мы делаем это из сердца. Для вас. До встречи в следующем выпуске. И в Венеции. Снова». Видео получилось очень живым, с морским ветром, со смехом, с настоящими эмоциями. Ночь. На борту Dream Chaser светится каюта. Внутри Антон, Юля и Соня сидят с ноутбуками. Юля в наушниках монтирует, Соня подбирает титры и музыку. Антон проверяет текст озвучки. «Пап, не забудь, что ты там еще говорил, как Марк на корме стоял и думал, что это площадь Сан-Марко», — смеется Юля, перетаскивая фрагмент в монтажную линию. «Это обязательно вставим, это было смешно. И вот это, где я чуть якорь не зацепил за гондолу», — добавляет Антон, наклоняясь к экрану. «Музыку я поставила, легкую, итальянскую, как будто гуляем по Венеции. И титры готовы. Все. Готово к публикации? Готово». Нажимаю «Опубликовать». Щелчок мышки. Через секунду всплывает уведомление. Видео опубликовано. Венеция. Архивные кадры с Антоном и Марком. «И уже идут просмотры», — воскликнула Соня, глядя на счетчик. Через несколько минут в комментариях начали появляться первые сообщения. «Вау, как будто сам в Венеции побывал. Но теперь жду с нетерпением, когда Dream Chaser зайдет туда с Юлей и Соней». Подписалась и включила уведомления. «Ребята, Вы лучшие. Хочу увидеть, как Венеция выглядит глазами Юли. Соня, твои съемки потрясающие. А теперь представьте, что будет, когда вы войдете туда всей командой. Пожалуйста, снимите, как заходите в Венецию на Dream Chaser. Это будет шедевр. Мы все ждем. Юля села поудобнее и улыбнулась. Пап, ты видел? Они уже хотят нас видеть там, на борту, с тобой, со мной, с Соней. Антон с теплотой в голосе. А я рад, что ты теперь с нами. Зрители почувствуют, что это уже совсем другой венецианский выпуск. Соня включила звук, ноутбук запеликал. Кто-то включил колокольчик. И еще один. Юля с восторгом. Уведомления пошли. Все, завтра надо начинать собирать камеру. Этот выпуск должен быть еще лучше. Антон, серьезно, надо будет переснять еще заставку. Скажешь, а теперь Венеция, версия настоящая, с нами на борту. Юля хихикнула. Пап, ты стал настоящим блогером. Антон с важным видом. А как же? Мне теперь надо следить за прической. И все трое рассмеялись. Яркое солнце отражается от воды в марине. Dream Chaser пришвартована на борту утро. Кто-то еще завтракает, кто-то уже на ногах. Юля босиком со своим планшетом в руках взлетает по трапу и почти на бегу влетает в кокпит, где Алексей просматривает навигационную карту. «Дядя Леша! Дядя Леша, пожалуйста!» Она запыхалась и почти подпрыгивает от волнения. «Скорее пошли в Венецию! Смотри, что пишут!» Алексей удивлен, улыбается, берет у нее планшет. На экране комментарии. «Когда вы уже будете в Венеции с Юлей и Соней? Мы так ждем!